Глава 6. Абидос. По водной глади плыли два белых лебедя. Хуфтор оповестил, что они проезжают озеро Иллюзий. Почувствовав опасность, Мал оглянулся. За ним гнались две хищные птицы с черным оперением. Над краем озера они обратились в лебедей и опустились на воду. «Еще один мираж», — сказал Хуфтор. «Вернее, я всегда считал это миражом». «Не хочешь ли ты, чтобы я проверил твои догадки?» «Как ученому мне бы этого хотелось. Но как проводник я понимаю, насколько опасна вылазка к призрачному озеру. В нем нет воды. Вы можете погибнуть». Вечером Хуфтор поскакал вдогонку торговому каравану и вернулся с листами пергамента. «Я встретил Карима. Это мой старый друг. Много лет назад я подобрал его в пустыне едва живым. С тех пор при каждой встрече он щедро одаривает меня. В прошлый раз Карим вручил мне клинок из дамасской стали, а сегодня преподнес другую, не менее ценную вещь». «Что это за рукопись?» — поинтересовался Асгур. «Трактат Ибн Локи о природе человеческой души». «Если и дальше так пойдет, то за время пути ты соберешь целую библиотеку», — сказал Мал. «Это будет лучшее путешествие в моей жизни», — откликнулся проводник. В лагере появилась арабская девочка лет 14. Она прямиком направилась к Малу, обняла его и поцеловала в губы. Принц попытался отстранить девочку, но та не отпускала его. «Пойди прочь, оставь меня в покое». Авера схватил девочку и попытался ее удержать. Ночная гостья вырвалась и опять бросилась к Малу. Еще более страстно она принялась ласкать его. Те, кто остался ночевать в шатре, заслышав шум, вышли с оружием в руках. Мал еще раз отбросил девчонку. Та опустилась на колени и зарыдала. «Почему? Почему ты меня не любишь?» Девочка заплакала и ударила себя по лицу. Потом схватилась за волосы и покатилась по земле, всем телом содрогаясь от рыданий. Это вызвало всеобщее замешательство. Первым с ним справился Морквард. «Долго еще будешь корчиться. Отправляйся туда, откуда пришла». Девочка продолжала рыдать, закрыв лицо руками. Морквард занес над ее головой секиру. «Не трогайте ее», — выкрикнул Мал. Он подошел к девочке, чтобы помочь подняться с земли. Но та с такой силой оттолкнула его, что Мал отлетел на несколько шагов. Все восприняли это как сигнал к атаке. Морквард попытался достать ее секирой. Но девочка легко увернулась и, заливаясь смехом, выхватила саблю у ринувшегося к ней вместе со всеми Асгура. Она полоснула Морквада по руке и, не сходя с места, отбила выпады верно. Хуфтор нанес удар дротиком, но не достиг цели. Девочка коснулась клинком ноги Хуфтора, после чего, не прерывая движения, направила лезвие сабли в сторону верно и надрезала ему кожу на мышцах живота. Дэн выстрелил в нее из лука, но девочка поймала стрелу на лету и тут же оцарапала наконечником лицо Асгуру. «Как ты смеешь прикасаться ко мне?» — вскричал оторопевший певец. Девочка насмешливо взглянула на Мала, растерянно наблюдавшего за происходящим, расхохоталась и стремглав помчалась к каравану. Ночью она вернулась к нему во снах в череде женских обликов, в маске грубости и ласки, страсти и трепета, строгости и нежности. И принц совершал мучительный выбор — сражаться или бежать. И просыпался, понимая, что это сон. Но легче не становилось, и Мал принимался шептать слова молитвы. После встречи с оборотнем Асгур беспрестанно сетовал на судьбу по самым разным поводам. Певец жаловался, что вынужден тратить жизнь на бессмысленные путешествия. Ведь едет он вовсе не к почитателям искусства, а неизвестно куда. И не знает, что ожидает его в будущем, какая еще опасность обрушится на голову и без того израненную в неравном поединке с демоническим существом. Выслушав Асгура, Хуфтор предложил ему отправляться, куда глаза глядят. Асгур вдохновился и пропел. «Куда бы вы ни пошли, собакой следом отправлюсь в путь, на шаг не отойду. Все претерпеть готов, пускай сотрутся подошвы ног моих. Глаза возьмите. Пусть выжжет солнце их до дна глазниц. Пусть задохнусь пыли, умру от жажды. Судьба отмерит участь, я исполню и данный мной обет. Лишая плоти, от преданности смерть не избавляет. — Почему ты так хочешь покинуть Египет? — спросил Моркурт. — Каждый шаг в Египте таит для меня опасность, — отвечал Асгур. — Я здесь слишком знаменит. Разве что поэты Мемфиса могут соперничать со мною. Они и в самом деле создают волшебные стихи, но всем известно про их одержимость демонами. Остальные же просто завидуют мне и не могут смириться с тем, что мне нет равных в искусстве пения, и желают моей смерти. А ведь у меня нет даже учеников. Обещаю, я найду Маргариту, и мы поможем тебе выехать за пределы Египта. А пока тебе придется ехать с нами, — сказал Мал. Певец посмотрел на него с благодарностью. «Бедный Асгур! Сколько несчастья выпало на твою долю!» С едва уловимой насмешкой посочувствовал Хуфтор. «Не виноват ли ты сам в одной из них? Ведь ты так увлечен собой, что если пошлет тебе Аллах ученика, ты пройдешь мимо. Скажи, что тебе мешает обучать Гора? Он мог бы стать твоим учеником». «Я и сам был бы рад обучать его», — сказал Асгур. Дан обернулся и холодно взглянул на певца. «Я бы и сам был рад обучать Гора», — повторил Асгур, «но все дело в том, что он ученик Дана». «Так ведь Дан не умеет петь», — простодушно вставил Моркурт. «Речь идет не об искусстве Орфея. Дан учит Гора искусству Ариса», — пояснил Асгур. «Я был несправедлив к тебе. Ты более внимателен, чем я думал», — сказал Хуфтор. «Пение требует всего себя. На такую жертву способен не каждый, но иначе невозможно достигнуть истинных вершин, на которых ты понимаешь, как бесконечен путь к совершенству». Оборвав речь на полуслове, Асгур схватил аль-аут и пропел. «Когда на путь ступил свет отголоском ко мне летящих в темноте ночной, еще не знал, что снова откликаюсь на зов любви. Он сам собой возник из света звезд, из шепота луны, из пения птиц, встречающих рассвет. Любовь пришла ко мне из ниоткуда и обрела в тебе и плоть, и кровь. Но стоило приблизиться к мечте, как тут же обожжен был светом 100 000 солнц, сияющих из глаз. Застыл твоей страстью ослепленный, и близость смерти осознал внезапно, неотвратимой, как сама судьба. Во мрак могильный будто окунулся. Мне холодно с тех пор, и не могу согреться». У Мала не осталось сомнений, что Асгур служит собственному тщеславию. Он жаждет славы и поклонения, и разубеждать его бесполезно. Всадники достигли леса высохших деревьев. За ними возвышались горы. Хуфтор пояснил. «Это последний из местных миражей. С заходом солнца они исчезнут. Завтра мы окажемся во владениях лесного воина. Помните, что там следует помалкивать». Путники приготовили ужин, молча поели и легли спать. Посреди ночи мало кто-то поцеловал. Он проснулся, вышел из шатра и сменил на посту Дана. Прогуливаясь взад-вперед, Мал наступил на лежащую на земле змею, и та укусила его. Принц вспомнил предупреждение Хуфтора о том, что каждый шаг в ночной пустыне таит смертельную опасность, и в очередной раз признал его правоту. На следующий день всадники встретили людей в платьях из грубой шерсти верхом на лошадях. Они неслись гиканем на скаку, обнажая кривые сабли. «К оружию!» — призвал Хуфтор и первым выхватил саблю и дротик. Мал вынул из ножен клинок и надел на левую руку щит. Верн достал два коротких меча. Горн и Дан приготовили луки. Моркурт достал секиру. Асгур, как и все, обнажил саблю и стал подбадривать себя, читая в полголоса воинственную поэзию. Всадники подъехали на расстояние выстрела. Дан и Гор выпустил каждый по стреле. Дан попал точно в цель. Два следующих выстрела лишили жизни одновременно двух человек. В третий раз лучники выбрали жертвой одного и того же разбойника, и в него вонзились две стрелы. «Гор успел кое-чему научиться», — подумал принц. Он подскочил к разбойнику, орущему громче всех, и проломил ему череп. Верн направил лошадь между двумя конниками и на всем скаку сразил и того, и другого. Одному из нападающих сначала попал в ногу дротик, брошенный Хуфтором, а затем пришелся в голову смертельный удар Моркварда. Монгол сделал еще одно резкое движение секирой в сторону очередной жертвы. Разбойник попытался отразить страшный удар, но его меч не выдержал и сломался у основания. Дан и Гор с помощью кинжалов легко расправились с сумевшим доскакать до них наездником. Оставшиеся в живых разбойники, пораженные скорой расправой, развернули коней и помчались прочь. Мал посмотрел на Асгура. Певец не тронулся с места. Ни на кого не глядя, он держал саблю и беззвучно шевелил губами. Верн прижимал рукой кольчугу на животе. Сквозь его пальцы сочилась кровь. «Старые раны», — объяснил он обеспокоенному Малу. Хуфтор склонился над трупом вожака и вытащил из его одежды кошель с позвякивающими монетами. Мал оценил предусмотрительность проводника. Денег у них не было. Их забрали стражники Домиецкой темницы. «Это шакалы пустыни», — объяснил Хуфтор. «Они хотели поживиться, но попались в ловушку». Вдали показался отряд из 30 всадников. «Отступаем в лес», — скомандовал проводник и схватил за поводья ближайшую лошадь без седока. Разбойники подъехали к высохшим деревьям и развернулись назад. Хуфтор достал лист пергамента, палочку, чернила и написал: «Они боятся лесного воина». «Знаешь ли ты другой путь?» — написал Мал. Хуфтор кивнул ему в ответ. В лесу они встретились с призраком. Мал узнал в нем существо, что преследовало их на пути к Сиру. В его бездонном чреве исчезала жизнь когда-то цветущего леса. Это был тот самый пустынный дух, одно упоминание о котором заставляло Асгура содрогаться от ужаса. Сейчас певец боялся случайно обмолвиться. Об опасности он забыл лишь во время стоянки. Асгур почувствовал, что сосуд, хранящий выпитую им жидкость внутри тела, переполнен и готов лопнуть. Желая опустошить его, Асгур попытался скрыться за стволами деревьев. Шаг за шагом он удалялся от места стоянки, чувствуя себя беззащитным для посторонних взглядов. Когда терпеть сил больше не было, Асгур остановился, поднял край халата, запрокинул голову, чтобы ни на кого не глядя пролить влагу на землю сухого леса. Он набрал воздуха, но выдохнуть не смог, потому что кто-то зажал ему рот и нос. Его перехватили за пояс и за ноги, оторвали от земли и потащили. Через некоторое время похитители остановились и встряхнули мокрого и почти задохнувшегося Асгура. Один из них связал ему руки веревкой. Второй, досадуя на то, что певец обмочил его шкуру, ножом отхватил Асгуру орган, выступающий в нижней части тела. От боли Асгур пришел в себя и, забыв об опасности потревожить призрака, взял самую высокую и пронзительную ноту. Когда Мал понял, что Асгур похищен, его окровавленное, но еще не покинутое душой тело, волочившееся вслед за лошадью, было слишком далеко. Принц вскочил на Ориона и бросился вслед за затухающим стоном Асгура. Он помчался вперед и вернулся на то же место, где остались стоять Дан и Гор. Мал сделал еще одну попытку вырваться и спасти несчастного певца. Путь снова замкнулся на том месте, откуда начался. Мал оглядел спутников. Грязные, в изодранной, запачканной кровью одежде, они почти не отличались от шакалов пустыни. Глаза Гора были полны слез. Иногда маленькие капли срывались вниз и прочерчивали тонкие полосы на запыленных щеках. Хуфтор прервал молчание. «В этом мире нет ничего, что заслуживает страха. Как только мы себе позволим бояться всего, что нам кажется неизвестным или необъяснимым, мы сойдем с ума. Когда на твоих глазах погибают люди, не отворачивая взгляда, так он приобретает жесткость. Но сердце твое никогда не ожесточится. Верь в справедливость высшего суда. Аллах рассудит, кому жить, а кому умереть. Об этом помнят бедуины. Они отказываются защищать тело доспехами. Они презирают лук и стрелы. В их распоряжении только копья и мечи. И нет воинов отважнее тех, день смерти которых назначен божественной волей». Всю ночь путники не ложились спать. Утром они пересекли границу леса. Здесь их ждал вооруженный секирой старик. Морквард напал первым. Лесной воин ловко уклонился от удара. «Я не хочу убивать. Я хочу говорить». Маркорт остановился. Дан натянул тетиву лука. «Почему вчера, когда был похищен один из нас, ты преградил нам дорогу?» — спросил Мал. «Иначе все, кто едет с тобой, были бы мертвы. А я спас твоих людей от смерти. Я спасу их еще раз. Но прежде окажи мне услугу. Что я могу для тебя сделать?» «Мне нужна смерть оборотня. Это освободит меня». «Разве ты не свободен?» — удивился Хуфтор. «Хайе, тот, кто все понимает лучше остальных, ты должен знать. Я существую в плену у голода. Я вынужден поглощать все, что попадается мне на пути». «Он знает мое настоящее имя», — хмыкнул проводник. «Как смерть оборотня поможет тебе?» — спросил Мал. «Тебе не нужно знать об этом. Что-то мешает мне покончить с ним». «Я не принуждаю тебя, а взываю к твоему разуму. Если ты не поможешь мне, мир превратится в безжизненную пустыню. Вечный голод — мое проклятие. Я не могу убить себя, но могу уничтожить любого, кто станет на моем пути. Что же с тобой будет, когда ты съешь все живое?» «У меня есть еще время подумать на этот счет. В моем распоряжении несколько тысяч лет. Но я не хочу ждать. Я хочу свободы. А для этого мне нужна смерть твоего оборотня». «Моего оборотня? Разве у тебя нет своего?» «Я. Это ты». Мал посмотрел на лесного воина и увидел своего двойника. Он обратился в ребенка и стал стремительно взрослеть. У него появился и исчез змеиный торс. Двойник превратился в дряхлого старца, а затем в жидкого призрака. «Кто ты?» — закричал принц и упал на колени. Он чувствовал невыносимую головную боль. «Все началось с желания стать бессмертным. Оно без проник в мои мысли. Неужели боги могут исполнить желание, не произнесенное вслух? Не может быть. Оставь сомнения. Помоги мне, и ты поможешь себе», — настаивал лесной воин. «Я не хочу смерти оборотня», — закричал Мал. «Может быть, ты хочешь стать таким же, как я?» А лесной воин исчез. На Мала навалилась усталость. Из его глаз покатились слезы. Он плакал сразу обо всем, о собственной судьбе, о желании, так не вовремя вырвавшемся из глубины души, об утраченной возлюбленной. По дороге шла арабская девочка, оставляя едва заметные следы на песке. Ее сходство с Маргаритой, неотличимость походки и жестов были поразительны. «Зачем ты это делаешь?» — спросил ее Мал. «Я исполняю твое желание видеть меня». «Если я и хочу видеть тебя, то только мертвой». Мал дотянулся до ритуальных кинжалов и вытащил одну из связок. Девочка побежала. Мал вскочил на коня и помчался за ней. Беглянка остановилась, подпрыгнула и вцепилась в Мала. Принц не удержался и выпал из седла, разжав пальцы и выпустив связку. Девочка подхватила кинжалы. Ее голова отделилась от плеч и отлетела в сторону. Обезглавленное тело навалилось на Мала. Он отбросил от себя труп и увидел стоящего над ним лесного воина с окровавленной секирой в руках. Голова оборотня лежала на песке и с ненавистью смотрела на призрака. «Как ты смеешь? Тебя нет! Ты никто! Ты пустое место!» — шипела голова. Звуки, и без того с трудом срывающиеся с губ, стихли. На лице у оборотня застыла маска гнева. Останки потрескались и превратились в прах. Кровь, пролившаяся на одежду Мала, высохла и осыпалась. «Она сильнее тебя. Не дразни ее. Хочешь убить — убей. И пересчитай кинжалы. Их должно быть 12», — сказал старец и исчез. Мал поверил в то, что его ждет жизнь в теле призрака, но не мог понять, в какой момент он встал на этот путь. Принц скакал в ожидании нового разговора с лесным воином. Хуфтор был единственным, кто не потерял самообладание, в точности следуя провозглашенным им самим заповедям. Отрубленная голова оборотня напомнила ему историю о Горгоне. В давние времена герой, не знающий поражений, влюбился в женщину из царского рода. Но та отказалась стать его женой. Вскоре она умерла. Воин в приступе безумия похитил ее труп и совокупился с ним. В ту же ночь он увидел сон, предвещающий рождение дочери. Ее следовало назвать Горгоной. Спустя 9 месяцев герой проник в гробницу и нашел там младенца. Так у него появилась дочь. Он воспитывал и ее как воительницу. В день совершеннолетия Горгона обрела дар наводить ужас взглядом и помогла отцу завоевать царство. Оно просуществовало, пока не нашелся смельчак хитростью, лишивший Горгону головы и выбросивший ее в море. «Вместо волос на ее голове кишели змеи», — добавил Мал. Когда Горгона разила взглядом, ее пышные волосы вздымались над головой и шевелились. Оттого люди и прозвали ее Змееволосой, — объяснил Хуфтор. Пустыню сменили плодоносные земли, и Мал вновь почувствовал присутствие призрака. Он вырвался вперед. «Лесной воин, слышишь ли ты меня?» Воздух в небе всколыхнулся, уплотнился и сжался в тело дряхлого старика. Мал заговорил первым. «Сколько тебе лет?» «Я сбился со счета. Может быть, несколько тысячелетий». «Разве ты — это я?» «Мир совершает движение по кругу. Пришли времена, и я вернулся к себе самому, каким был в начале жизни. Значит, ты знаешь, чем все закончится. Путь мира всегда неповторим, и люди, населяющие его, непостоянны. Что изменилось с тех пор, как ты появился на свет?» «Все стало другим. Страны, города, обычаи. Что же изменилось во мне по сравнению с тобой?» «Из предложенных тотем путей я выбрал путь человека. Ты же выбрал путь змея. Я отрекся от того и другого пути. Почему ты не умираешь?» «Я захотел стать бессмертным. Мои силы на исходе. Я больше не могу с тобой говорить». Принц не успел спросить о главном, о Маргарите. Что с ней случилось, когда лесной воин был принцем Малом? И еще. Призрак пытается изменить собственную участь после того, как Мал вернулся из Саиса. Это может означать, что их судьбы были схожи лишь до того, как принц встретился с Тотом. Гор подстрелил пару куропаток. Верн зажарил птиц и испек лепешек. За ужином Хуфтор рассказал о первой охоте, когда его трофеем стал дикобраз. На вопрос Морквардда, почему он выбрал столь невкусное животное, проводник ответил, что ему было любопытно, что будет, если всадить в игольчатого зверя пару дротиков. Утром вблизи Абидоса Мал в нетерпении поглядывал на Морквардда, но тот и не собирался вести их к пещере. Поймав взгляд Мала, он предложил съездить на местный базар. «Прежде чем искать пещеру, подновим платье и продадим лишних лошадей». Малу стало не хватать воздуха. Кровь застучала в висках. «Разве ты не знаешь, где пещера?» «Я знаю, что она в Абидосе», — спокойно ответил монгол. Не теряя надежды, Мал обратился к Уфтору. «Может быть, ты укажешь нам направление к пещере подземного озера?» «Насколько я понимаю, вы говорите об одной из пещер в горах за пределами Абидоса». Мал посмотрел на Морквардда. «Нет, пещеру надо искать в самом Абидосе». «Я уверен, что в Абидосе нет пещер», — настаивал Хуфтор. «Ты ошибаешься», — произнес Мал. «А вам с самого начала следовало сказать, куда мы направляемся. В присутствии госпожи Лейлы вы говорили мне о песчаных болотах, и я провел вас через них. Мы говорили про Абидос, и вот мы в Абидосе. О пещере я слышу впервые». Мал дал знак остановиться. «Морквард, расскажи, что тебе известно о похищении Маргариты. Откуда ты знаешь, что она должна быть в Абидосе?» Морквард заговорил не сразу. «Вернуть принцессу хотели Пипин и Гербранд. Король Голландии приказал Хендрику оказать помощь франкам. Я же вызвался найти и выкрасть Маргариту. Кто откажется получить вознаграждение от обоих государей? На ваш след я напал возле Уассета. Если бы не Филипп, Пипин заполучил бы дочь намного раньше. Какое-то время я надеялся, что Филипп сам вернет дочь родному отцу. Но тогда мне показалось, что он не собирается этого делать. Барон всегда действовал согласно своей воле. Единственный, кто мог влиять на него, был Конрад Осторожный. Но с тех пор, как предводитель крестового похода стал королем Иерусалима, Филипп перестал кому-либо подчиняться. Я набрался терпения и ждал случая, чтобы без лишних жертв достичь цели. Стараясь остаться незамеченным, я зашел слишком далеко. В пустыне на нас напали сарацины. Скорее всего, это были остатки войска, разбитого в сражении при Фивах. После поражения арабы жестоко мстили франкам. Мой отряд был уничтожен. Мне еще одному воину удалось выжить. Но моя лошадь была ранена, и у нас не было еды. Если бы мы не свернули с дороги в поисках пищи, то нам пришлось бы умереть с голоду. Мы понимали, что можем сбиться с вашего следа. Но у нас не было другого выхода, и вместо наград я готовился принять гнев удвоенной силы. Но мы нагнали вас вблизи Элефантины. Вы ехали как раз в ту сторону, где находился Гербранд и Пипин. Думаю, что Филипп все-таки сам хотел выдать вас. «Ты ошибаешься», — прервал монгол Амал. «У меня была миссия, и я ее исполнил. Удача благоволила мне. Все обошлось почти без кровопролития. А как живу? Ведь ты убил его». Он принял смерть, как подобает верному слуге. Помолчав, Морквард продолжил. «Я должен был доставить принцессу в храм Артемиды, что в двух днях пути от Элефантины. Что с ней?» Она согласилась поехать с нами. Всю дорогу принцесса молчала, но и слез на ее лице я не приметил. Маргарита вернулась к Гербранду и Пипину целой и невредимой. «Что делал там мой отец?» Когда Маргарита вернулась к отцу, Гербранд уехал и поручил мне следить за французами. А я видел, как Пипин позвал амазонок, и те повели принцессу в храм Артемиды. Он пошел вместе с ними и под страхом смерти запретил заходить в святилище кому бы то ни было. Я был неприятно удивлен. Рыцари же из окружения Пипина стали поговаривать о том, что король совершает языческий обряд. Когда Пипин вышел из храма, на нем не было лица. Он с трудом переставлял ноги, его била сильная дрожь. Я уже думал, что Пипин приказал убить свою дочь, но он поманил меня к себе и попросил передать Гербранду, что отрекся от Маргариты. Теперь она отправится в Абидос, где озеро Забвения смоет с нее печать греха. Таковы были слова Пипина. Также он велел передать, что не сможет забыть оскорбление, нанесенное ему вами, ваше высочество. Если даже Гербранд проявит великодушие и оставит вас безнаказанным, Пипин найдет средство, чтобы изловить вас и посадить в подземелье. Догнав Гербранда, я передал ему слова Пипина и вернулся в Сир. А когда туда приехали и вы, король франков, видя бездействие голландцев через шпионов, велел мне заманить вас в ловушку. Что было дальше, вам известно. Стало быть, мы могли в любой момент быть схваченными франками? Проводника об этом нужно предупреждать. Недовольно проворчал Хуфтор. Это слова загнанной лошади. Если бы она вдруг получила дар речи, а не свободного человека, ответил ему Морквард. Хуфтор, я чувствую, что пещера в Абидосе. Мы должны искать ее в городе, сказал Мал. Мне надо подумать. А пока последуем совету Моркварда и заедем на рынок. Садники въехали в гостеприимно распахнутые ворота многолюдного города. Следуя указаниям прохожих, они оказались на базаре. Он начинался с гончарных рядов, где торговцы предлагали купить грубые глиняные чаши, искусно расписанные вазы, вместительные кувшины для вина и масла. Здесь же продавали свечи и масляные лампы. Морквард предложил приобрести одну из них, и Хуфтор не стал возражать. Эта покупка укрепила общую веру в то, что пещера будет найдена. Следом шли ряды оружейников и крестьян. Еще дальше, там, где торговали животными, путники избавились от лошадей, доставшихся им как трофей в сухом лесу, после чего Морквард, Верн и Дан купили себе новые платья. Мал всех подряд расспрашивал о пещере подземного озера, но не было никого, кто бы хоть что-нибудь знал о ней. На постоялом дворе Хуфтор рассказал Малу, что в Абидосе есть храм Осириса. Он не уступает древности храму Артемиды и, возможно, превосходит его. Храм строили многие поколения египтян, и его не тронули ни мусульмане, ни христиане. Там можно попытаться узнать о пещере. Храм Осириса находился в центре города. Его огибал рукотворный канал. Они переплыли его на лодках и поднялись к мощным, обитым медью воротам храма. Их заслоняли деревянные мачты с полотнищами флагов. Рядом стояли два гигантских каменных изваяния. Хофтор сказал, что это основатели храма, отец и сын, благочестивый Сети и воинственный Рамзес. Мал обратился к служителям Осириса со словами о том, что он, принц Голландского королевства, желает войти в храм владыки мира мертвых. Те молча скрылись из виду. Шло время, но служители не возвращались. Хофтор пояснил, что так принято, и им придется подождать. Ожидание длилось, длилось и длилось. К испытанию бездействием добавились жажда и голод. К вечеру Малу стало безразлично, откроются ворота или нет. И тогда ворота открылись. Служители храма указали на отверстие в полу и две каменные бочки с водой. Перед тем, как идти дальше, необходимо было справить телесные нужды и совершить омовение. Их отвели в комнату с семью кроватями с изголовьями в форме полумесяца. На столе стояли 7 чаш и кувшин с ручкой в виде змеи. Хофтор предположил, что прием состоится завтра после утренних молитв. «Для кого предназначено еще одно ложе? Ведь нас 6. — спросил Мал. «В этом храме принято подчиняться числу 7. Мы видели 7 входов в спальные комнаты, и я знаю, что везде стоит 7 кроватей. В храме 7 залов, открытых для паломников, и 7 святилищ, куда могут проникнуть лишь посвященные. Здесь поклоняются 7 богам. 6 имен всем известны — Амон, Ра, Исида, Осирис, Гор и Птах. Имя 7-го знает только Верховный Жрец. А если храм посвящен 7 богам, почему он тогда носит имя Осириса? Этот дом принадлежит владыке потустороннего мира. Все остальные лишь гости. Возможно, что именно здесь скрыта гробница, где богиня Исида похоронила отсеченную сетхом голову Осириса». Верн разлил по чашам напиток. Когда в кувшине не осталось ни капли, выяснилось, что нечаянно он наполнил столько чаш, сколько было на столе. Все выпили и легли спать. К 7-й чаше так никто и не посмел прикоснуться. Утром Мал разбудил чей-то громкий возглас. Посреди комнаты стоял Гор и указывал на 7-е ложе, где спал неизвестный. Как он здесь оказался? Почему решил лечь и заснуть? Человек проснулся, подошел к столу и достал из-под него небольшой камень овальной формы. Оказавшись у него в руках, камень стал испускать постепенно набирающее силу сияние. Когда свет наполнил всю комнату, неизвестный прикрепил камень к древку, вставил его в кованый зажим на стене и начал одеваться. Его примеру последовали все остальные. Одевшись, человек вытащил из зажима древко со светящимся камнем и дал знак следовать за ним. После множественных переходов по коридорам и залам, спусков то по одной лестнице, то по другой, абидовский проводник вывел их к очередным 7 дверям. Он открыл крайнюю, вставив в нее одновременно 3 ключа, и провел дальше по длинным коридорам и бесчисленным лестницам. Одна из них привела путников в каменное подземелье, наполненное водой. У края воды стояла ладья. Ее до блеска отполированные деревянные борта были инкрустированы слоновой костью. Мал зашел на озерное судно и занял место рулевого. Гор устроился в носовой части, а Верн, Дан, Морквард и Хуфтор расселись внутри. Мал оттолкнулся от причала, а гребцы опустили весла, и ладья поплыла, рассекая воду. Из глубины озера шел свет, озаряющий замок с прозрачными стенами. Он возвышался на другом берегу в окружении остроконечных башен. На середине пути вода разомкнулась, и из нее показалась голова озерного змея. Взгляд чудовища, покрытого зеленой чешуей, остановился на Мале. Змей как будто склонил голову и задумался. Мал почувствовал, что тот признал в нем равного. Змей поначалу плыл поблизости, потом отстал, сопровождая ладью лишь взглядом, а когда она достигла противоположного берега, скрылся под водой. Путники вышли из ладьи и поняли, что стремились лишь к отражению замка, в действительности скрытого в глубине еще одного озера, отделенного от первого узким каменным перешейком. К подводному замку вела лестница. Они спустились по ней, постепенно погружаясь в воду. Когда вода дошла до плеч, все нырнули и вскоре обнаружили, что могут дышать и под водой. Чем ближе становился замок, тем больше Малу казалось, что он его уже где-то видел. Хрустальные ворота открылись. Путники еще раз спустились по лестнице, ведущей в темноту. В пределах замка ощущение того, что они находятся под водой, исчезло. А когда подземный свет перестал достигать их, к Малу подошла женщина. Не сказав ни слова, она взяла его за руку и провела через узкий коридор. Мал оказался в круглой комнате. 12 свеч в серебряных подсвечниках стояли вдоль стен и разделяли их ровно на 12 частей. «Принц, приветствую вас в Абидосе». Из полумрака вышел Ациана. Он изменился. Черты его лица смягчились, а кожа разгладилась и посветлела. Поверх белоснежной сорочки был надет небесно-голубой жилет, а к поясу пристегнут клинок с гардой, усыпанный драгоценными камнями. Рядом стояла женщина в коротком платье и с не менее великолепным клинком на поясе. Мал узнал не русалку с картины, очаровавшей капитана в день его исчезновения. Он оказался как раз в одном из замков с картины неизвестного художника. «Это моя супруга Илин». «Где Маргарита?» «Она уже покинула Абидос». «Где она сейчас?» «После обряда забвения из Саби ее переправили в Халдею». «Если с ней случилось несчастье во имя нашей дружбы, скажи мне об этом». «Маргарита жива. Это все, что я могу тебе сказать. Но я готов помочь тебе добраться до Халдеи. Как ты оказался здесь раньше нас? Я готов был идти за Илин даже на край света, так как она госпожа храма молчания, и я прибыл в Абидос. С тех пор, как Мал встретил капитана, им не было произнесено ни звука. Он говорил словами, созданными без помощи губ. Эти плавно перетекали к капитану и его жене. Ациана провел принца обратно к озеру. Спутники Мала поджидали его в ладье. А в озере плавали русалки, поблескивая зелеными чешуйками на рыбьих хвостах. Их прародитель — озерный змей, догадался Мал. На пути из храма Осириса они увидели арабских скакунов, которых заводили на корабль. «Куда держите путь?» — спросил торговцев лошадьми Хуфтор. «В Галару», — ответили ему. «Скажи, Хуфтор, смогли бы мы добраться на этом корабле до пирамид Мемфиса?» — спросил Мал. «Как раз туда он и направляется. Галара — южная часть Египта. Именно там и находится новый Мемфис. Если бы я нашел в пещере Маргариту, то мы бы отправились на этом корабле туда, где нас ждут Филипп и Ари», — подумал принц. «Если бы мы от Грека доехали до Нила, там сели на корабль и плыли сюда, то потратили бы в 2, а то и в 3 раза больше времени. Путь по извилистому Нилу намного длиннее, но зато безопаснее», — рассуждал проводник. «Нет, не может быть. Чтобы после всего, что с нами случилось, со мной рядом не было Маргариты? А что, если ее нет и в Халдее? Сколько еще продлится эта погоня? Так ведь можно сойти с ума. Если бы Анубис сейчас предложил мне вернуть Маргариту, я бы согласился на все». Стоило мало подумать об Анубисе, как он оказался в комнате из собачьей плоти. Анубиса в ней нет, но Мал взывает к нему. «Анубис, хочу, чтобы Маргарита была со мной». Утром Мал с жадностью накинулся на блюдо, приготовленное из рыбы. Опустошая тарелку, он поймал на себе любопытствующий взгляд капитана. Покончив с рыбой, Мал спросил, как далеко отсюда находится Халдея. «Сначала пройдет зима, а потом весна, прежде чем мы доберемся до нее», — ответил Хуфтор. «Ациана, я хочу, чтобы ты поехал со мной. Я ждал тебя, чтобы отблагодарить за Илин. Ты помог мне встретиться с ней. Теперь я помогу тебе найти Маргариту», — сказал капитан и с нежностью взглянул на супругу. «Хуфтор, готов ли ты с нами отправиться в Халдею?» «Халдея не так велика, как Сабия, и все же мне хотелось бы знать, куда именно мы направляемся?» «Крак», — уточнил капитан. «Мусульмане предпочитают этот город обходить стороной. Когда-то именно с Крака началась Халдея. Основатели города предпочли спрятать его от любопытных глаз в чреве пустыни. Теперь, много лет спустя, он считается обителью Эблиса. В Халдее раздоры и вражда царят повсюду. Франки беспрерывно воюют между собой за ее земли. Выходит, мусульмане ждут, когда те перебьют самих себя», — заметил Мал. «Я пошлю гонцов к Филиппу. Его крестоносцы помогут мне добраться до Крака». «Мой принц, я сомневаюсь, что Филипп будет сражаться с единоверцами», — вступил в разговор Верн. «Мне больше не от кого ждать помощи». Капитан обменялся взглядами с Илин. «Филипп поможет тебе», — сказал он. Мал поручил Дану и Гору ехать к рыцарю Филиппу и просить его возглавить поход на Крак. На границе Саби и Халдеи находится самое большое озеро во всем Египте, — сказал Хуфтор. На нем стоит город Пройдох-Ая. Это отличное место для начала похода. Ациан одобрительно кивнул. «Там мы будем вас ждать», — сказал Малдану и Гору. Хуфтор посоветовал им поспешить на торговый корабль, встреченный на пути из храма Осириса. Капитан снабдил их деньгами. Он вручил им кошелек, полный драгоценных камней и жемчужин. Этого могло хватить на все путешествие до Халдеи. Часть сокровищ капитана путники поменяли на монеты, приобрели пару арабских скакунов и пополнили запасы еды. Они покинули притихший город, выехав со стороны горных ущелий. Их по-прежнему было шестеро. Место отплывших в Галару Гора и Дана заняли капитан и его жена. «Ациана, надеюсь, ты не будешь скрывать правды о том, что с тобой произошло», — сказал Мал. «Помните историю о пещере Черной Пчелы? Торговец на моем корабле, который на самом деле был верховным жрецом Египта, сказал, что мое будущее скрыто от него. Но если я тебя и Маргариту доставлю в Уассет, то получу награду, которую ищу всю жизнь. Я не был достоин того, что таила в себе пещера. Взамен я встретил Илин. Но и это еще не все. Я обрел дар проникать в невидимый мир. Теперь у меня есть все, о чем я мечтал». Мал вспомнил о том, как вел себя Ациан, когда они оказались на его корабле. За спасение Маргариты он достоин всего, чего бы не пожелал.